Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1409. Будь ревностен. Книга Откровение, 3 глава, 19 стих. Если вы хотите увидеть обращенные души, если вы хотите услышать вопль, провозглашающий, что царство мира соделалось царством Господа нашего, если хотите увенчать голову Спасителя венцами и увидеть Его престол среди вершин рая, будьте ревностны. Ибо Церковь должна ревностно жаждать с помощью Божьей обращения всех людей мира. Все благодеяния хороши, но рвение должно стоять на первом месте. Благоразумие, знание, терпение и отвага займут свои места, если рвение будет править кораблем вашей жизни. Дело не в объеме ваших познаний, хотя они полезны, и не в ваших способностях, хотя ими не следует пренебрегать. Только благодаря рвению вы можете совершать великие дела. Это рвение – плод работы Духа Святого. Оно взращивается непрекращающейся работой Духа в душе. Если жизнь души нашей затухает, если сердце наше бьется все медленнее перед лицом Бога, мы не познаем рвения. Но если наши сердца и душа будут сильными и деятельными, тогда мы непременно ощутим жгучее желание увидеть Царствие Христово и исполнение Его воли на земле, как на небе. Глубокое чувство благодарности будет питать рвение христианина. Взирая на дно ямы, из которой мы были извлечены, мы видим достаточно причин, чтобы издерживать свое и истощать себя для Бога. Рвение также подкрепляется мыслью о вечной жизни. Оно обращает вниз полные слез глаза, и вид адского пламени заставляет его всегда бодрствовать. Оно взволнованно смотрит на славу небес и ощущает прилив сил. Рвение видит перед собой много дел, ощущая недостаток времени для их исполнения, и поэтому оно посвящает всего себя делу своего Господа. И оно всегда укрепляется воспоминаниями о примере Христа. Он был облачен в рвение, как в ризу. Как быстро мчалась колесница Божьих дел, когда Он правил ей. Он не знал покоя на своем пути. Давайте покажем, что мы достойны звания Его учеников, проявляя такой же дух рвения».